В дальнем конце хижины, едва различимую при свете свечи, виднелась тяжелая дверь, закрытая на засов. Дубн откинул засов, сильно пнул дверь и тут же увернулся от деревянной миски, пролетевшей мимо его уха. — Давайте, мерзавцы, попробуйте взять меня. Дубн отошел от двери и жестом предложил Марку потать части. Юноша уставил сквозь дверной проем, не в силах что-либо разглядеть. — Оптион, дай немного света. — Госпожа, мы 9-я центурия, 1-й тунгрийской когорты, римские, имперские ауксилии. Вы свободны? Слабое движение в комнате заставило Марка инстинктивно пригнуться, но деревянная чашка врезалась ему точно в глаз, так что из него посыпались искры. — Юпитер! — Где этот проклятый свет? Будь вы хоть трижды гражданкой Рима, но если бросите меня еще чем-нибудь, то я... Дубно вернулся в хижину с пылающим факелом. Он нес его низко, чтобы огонь не перекинулся на соломенную кровлю. Марк вложил меч в ножны, принял факел и, осторожно, держа его перед собою, подошел к дверному проему. — Посмотрите хорошенько. Доспехи, шлем, щит. Я римский солдат. Удовлетворены? Женщина, скорчившаяся в дальнем углу клетки, с маленьким ножом в руке, не двинулась с места. Ее растрепанные волосы падали на испачканное лицо. Сдернутый носик, маленький рот, аккуратный подбородок, который чуть вздрагивал, когда женщина боролась с слезами. На ней была только шерстяная сорочка, ноги в царапинах, порезах. Скорее всего, ее одежду и обувь украли, когда захватили в плен. — Ладно, как хотите. Оставим вас тут, пусть синеносые найдут вас, когда сберутся на пожар. Он отвернулся, подмигнул Дубну. — Нет, постойте. Он же открыл было рот, что предложить ей покинуть клетку. Как вдруг снаружи послышался крик. Дубн выбрал самый быстрый выход, яростным ударом проломил стену и, окутанный облаком засохшей грязи и конского волоса, исчез в ночи. Марк выхватил меч и крикнул солдат, чтобы охранял эту женщину. Бой снаружи уже практически закончился. Двое солдат, 9 лежали на земле, один из них двигался. При свете факела Дубна рядом с ними виднелись 6 местных в грубой шерстяной одежде. Оставшиеся 2 врагов отступали под натиском десятка людей Марка. Дубн метнулся к врагам сквозь шеренгу солдат, швырнул одного варвара в факел и в тот же миг пронзил другого мечом. Оставив меч в животе смертельно раненого мужчины, Дубн сорвал с пояса топор и метнул его в горло отвлекшегося врага. Из раны хлынула кровавая пена, воин упал на колени, потом ткнулся головой в землю. Марк схватил ближайшего солдата, которого не тошнило, и потребовал сказать, откуда пришли варвары. Слишком хорошо вооруженные для крестьян с фермы. Солдат, все еще выпученными после внезапной стычки глазами, ткнул рукой куда-то в темноту. Его голос дрожал от страха, становясь все громче, и почти перешел крик. — Пришли оттуда! Может, там еще есть? Марк схватил его за шею, перекрывая доступ воздуха, и притянул мужчину ближе. — Спокойно! Других там нет, или они уже наседали бы на нас. Дубн, пусть эти люди будут готовы прощупать, что впереди. Он посмотрел на раненого солдата. На штанине выше колена расплывалось большое темное пятно. Рядом лежало окровавленное копье. Солдат лежал на холодной земле, закрыв глаза, будто спал. — Медик! — из спины послышался спокойный, рассудительный голос. — Я позабочусь о нем, а вы займитесь своими делами. Он повернулся и увидел женщину. Она смотрела на лежащего солдата. — Вы... — Центурион. Он скоро умрет. — Копье! — задело крупную артерию. — Позвольте мне утешить его в последние минуты. Он в удивлении отвернулся, толкнул в сторону женщины пару солдат, приказав охранять ее, набросил на нее плащ и зашагал прочь на поиски Дубна. — Оптион, эти солдаты готовы идти на разведку? — Да, господин, я. — Хорошо, тогда организуй обыск фермы и позаботь, чтобы остальная центурия была здесь, готова выступить. Мы вернемся через 10 минут. Дубна уставился на него, потом повернулся и отправился выполнять свою задачу. Марк оглядел своих людей. Большая часть 3 палаток, 25 человек, и все настолько напряжены, что сбежали бы от мальчишки с деревянным мечом, если бы тот сейчас выскочил из темноты. Хорошо, парни, мы собираемся отправиться на разведку и выяснить, откуда взялись эти варвары. Двигаемся в ряд. Нам нужно выяснить, что отряд воинов позабыл в этом убогом сортире. По крайней мере, кто-то рассмеялся. сформировать линию дистанции 2 шага и следовать за мной. О, кстати! Солдаты смотрели на него со смесью страха и любопытства. — Вы их сделали. Гордитесь собой, теперь вы настоящие воины. Скорее всего, когда начался бой, половина солдат оторопела и не двинулась с места. Но сейчас это не важно. Те, кто на самом деле сражался, сами с ними разберутся. Сейчас можно подбодрить солдат. Его слова помогли. По крайней мере, некоторые, услышав похвалу, приосанились. Он повел солдат вперед, прощупывая темноту обнаженным мечом. На востоке уже показалась сиреневая полоска, до рассвета оставалось не больше часа. Не самое подходящее время для задержки, тем более что силы и расположение противника неизвестны. Шагов через 50 Марк уткнулся в ограду и с напускной храбростью перескочил через нее. Ему было приятно слышать ворчание, глухие удары, с которыми его люди пробирались через препятствия, но он все же зашипел на солдат, призывая их соблюдать тишину. В 10 шагах от ограды Марк услышал слабый звук, какой-то шорох. Он немедленно укрылся за щитом и вскинул меч на манер бойцов арены, готовясь нанести удар сверху. Щеки коснулось теплое дыхание, и Марк от неожиданности отскочил назад. От приглушенного мычания его сердце едва не выскочило из груди. Солдаты рассмеялись. Один из них вышел вперед, чтобы лучше видеть. — Скот, господин! Очень много скота! Марк раздраженно засунул меч в ножны и подошел ближе. Животные толкались вокруг людей, надеясь, что их покормят. Напугавший Марка бык придвинулся к юноше и тыкался массивной мордой в его руку, как мастиф переросток. Марку полегчало. В худшем случае бык затопчет его, если решит, что где-нибудь за спиной юноши скрывается еда. Таких животных балуют, кормят с рук лучшим кормом, чтобы они становились толще и лоснились. Вплоть до того дня, когда за ним явится офицер, ведущий закупками продовольствия. За ними присматривали дети, как это часто бывает, приручали и превращали в домашних любимцев. Марк вздохнул, подумав, как солдаты, большинство из которых выросли на местных фермах по обе стороны отвала, воспримут твой единственный возможный приказ. — Ладно, фермерский сынок, похоже, ты им понравился. Прикинь примерное число и доложи мне, сколько их здесь. Ты посвяти мне, ты сходи за Аптеоном и приведи его сюда быстро. Дубна появился, когда подсчет был завершен. На темном поле стоял около 50 голов скота. Брит погладил бороду. — Я оставил 2 палатки охранять ферму. Вражеский отряд, должно быть, сторожил стадо, услышал шум и бросился на нас. На ферме есть мука, хватит на 1000 буханок, в стенах большие очаги, есть дрова, сосновая смола, много горшков и шесты для факелов. 50 быков хватит, чтобы накормить 1000 человек. Это склад снабжения, он ждет отряда не меньше легиона. Он грустно посмотрел на животных, от дыхания которых поднимался пар. Марк согласно кивнул. — Но где же враг? На расстоянии марша, голодные и рассчитывающие на эти запасы, прежде чем двинуться к валу, и же склад оставлен на случай непредвиденных обстоятельств. Сколько там горшков смолы? Достаточно. Хорошо, тогда давай покончим с этим. Аптеон кивнул и печально покачал головой. Да, война подкидывает неприятные задачи. Он повернулся к солдатам. Нечетные палатки, принести дрова из сарая. 3 ходки каждая. Все дрова сюда. Четными, ко мне. Бойню организовались жестоким рационализмом. Выросшие на фермах солдаты неохотно выводили быков с пастбища, передавали группе более стойких мужчин. Те мягко похлопывали животных, успокаивали их и осторожно сгоняли в свои ряды. Дубны 2 солдат постарше, один из которых в юности был учеником мясника, после первого забитого животного стали похожи на кровавых призраков. Они тоже успокаивали быков, ласково говорили с ними, потом отправляли на тот свет быстрым ударом длинного ножа под нижнюю челюсть. Солдаты оттаскивали свежие туши на веревках, взятых с фермы, и складывали в кучу, вокруг которой уложили дрова. Вскоре все покрылось кровью, которая пропитывала кожу и забивалась под ногти. Солдат, который первым подошел к стаду, потом гладил быков, пересчитывая их, отвернулся и заплакал. К удивлению Марка, товарищи солдаты держались от него на почтительном расстоянии, пока мужчина не вытер глаза. Даже Дубн положил окровавленную руку на плечо бедняги и сказал несколько ободряющих слов. Вскоре Марк, устав от запаха крови, вернулся к хозяйственным постройкам и обнаружил там римлянку. Женщина сидела молча, баюкая на коленях голову мертвого солдата. Ее охранники сидели на корточках рядом. Она взглянула на Марка. На грязном лице виднелись полоски от слез. Он пришел в сознание на несколько минут, просил Бригантию принять его душу. Женщина тихонько шмыгнула носом. — Спасибо, что вы остались с ним. И она встала и бережно вложила голову убитого на его щит. — Центурион? — Валерий Аквила. Он ответил автоматически. Слова повисли между ними. При свете первых лучей солнца Марк увидел, как женщина с интересом подняла брови. — В детстве я часто слышал это имя. Ваша семья — большая сила в Риме. — Похоже, госпожа уже нет. — Уроженка Рима? — Да, когда мне исполнилось 13, отец получил назначение у Вала. Как же вышло, что сын такого известного рода стал офицером Ауксилиев и не выбрал службу в легионе? Ее голос замер, когда она почувствовала реакцию Марка. Он нагнулся и прошептал ей на ухо. — Буду признателен, если мы не станем обсуждать мое происхождение до тех пор, пока не найдем место для откровенного разговора. — Понимаю, но я... К ним подбежал солдат, его доспехи покрывала корка крови. Он уважительно отсалютовал, поглядывая при этом на женщину. — Центурион, Оптион сказал передать вам, что бойня закончена, мы готовы сжечь их. В глазах женщины вспыхнул гнев, его пламя обожгло Марка. — Только не скот! Скажите мне, что он говорит не о скоте! Он с каменным лицом направился обратно на холм. Женщина бежала рядом. Когда она увидела груду туш, полускрытую туманом, гнев вспыхнул снова. Она повернулась к Марку с рычанием, от которого отшатнулись ближайшие к ней солдаты. Ее вид будил давние воспоминания о разгневанных матерях. «Мерзавцы! Каждый бык — это жизнь и смерть фермерской семьи, а вы забили их и даже не задумались!» Прежде чем Антонох успел скорбиться, Дубн шагнул между ним и женщиной. Этот скот отобрали или купили у фермеров, чтобы накормить варварский отряд. В любом случае, мы лишили врага пропитания. Он отвернулся, взял факел у одного из солдат и с грустью посмотрел на это зрелище. — Вливайте смолу. Мужчины подняли тяжелые горшки, вытащили затычки и принялись плевать туши животных липкой и вязкой жидкостью. Когда смола закончилась, солдаты взяли новые горшки. Вскоре повсюду распространился едкий запах. Солдаты выливали и выливали смолу, пока от испарения Марка не начали слезиться глаза. Дубн подошел к ближайшей туше, быстро пробормотал молитву себе под нос и опустил факел на мокрую шкуру. Прежде чем вспыхнуть, смола долго дымила, но вскоре пламя побежало по всей груди. Острый запах горящей шерсти раздражал обоняние, но солдаты 9-й в благовейной тишине смотрели на уничтожение такого огромного богатства. На смену тумана пришел дым от костра, солдаты начали кашлять и закрывать лица попотевшим тряпьем. Центурия еще несколько минут смотрела на разрастающиеся пламя. Каждый солдат вознаградил себя за усилие, хлебнув пиво из кувшинов, найденных на ферме. Строгий циклоп отвечал за то, чтобы никто не выпил больше разумного среди недружественных земель. Как только все получили свою долю, а некоторые были отправлены обратно, возмущенным хранителем пива, Марк вышел из задумчивости. — Пора уходить. — Центурия, построиться для марша. Солдаты бросились строиться с привычной легкостью, превращая хаос в стройные ряды. Человек 5 держали поводья пони, взятых из загонов фермы. Усталый Марк, который еще немного злился на женщину из-за ее вспышки, обернулся к ней со скупой улыбкой. — Ну что, госпожа, вы предпочитаете ехать или идти? Женщина посмотрела на него, потом отошла и забралась на одного из пони. — 9-я центурия, быстрым шагом, марш! Вскоре они дошли до фермы. Мука, которой хватило бы на целую армию, лежала в самой большой комнате фермы, облитой душистой янтарной смолой, готовая заполыхать. Дубн с грустной улыбкой бросил в открытую дверь факел, потом в угрюмом молчании повел центурию обратно на дальний холм. На гребне он ненадолго остановил отряд, чтобы оглянуться на долину. Первые лучи восходящего солнца уж заливали окрестные холмы. От пылающих быков и недавно подожженной фермы Толстым черным столбом поднимался густой дым, видимо, за 20 миль. Если поблизости есть вражеский отряд, его предводитель будет спешить сюда изо всех сил. Вероятно, он бросит вперед всех своих конных разведчиков, чтобы выяснить причину пожара. Марк повернулся к своим людям. 9-я центурия. Это большая победа. Почти наверняка в 1-2 днях марша отсюда находится большой отряд противника, который рассчитывает пополнить свои запасы перед нападением на вал, возможно, даже на холм, и благодаря вам они обнаружат, что мясо уничтожено, мука сгорела, а смола для факелов тоже сожжена. Если только у них нет иного источника продовольствия, им придется отойти на свою территорию в поисках пропитания. А сейчас... Он сделал эффектную паузу, понимая, что все взгляды прикованы к нему, что сожаление о гибели стольких прекрасных быков уже забыты. На секунду он ощутил груз ответственности. Теперь предстояло привести центурию к родному подразделению без потерь. Мы должны подумать о себе. Вполне возможно, пока мы говорим, вражеские разведчики уже движутся к ферме. Их может хватить, чтобы справиться с нами на открытой местности. Поэтому я намереваюсь сделать марш-бросок к валу и оставить его между нами и любой потенциальной угрозой. Марк усмехнулся по-волчьи. Сейчас нам очень пригодятся наши тренировки. Мы будем завтракать на цивилизованной стороне вала. Уходим через 2 минуты, так что собирайтесь и приготовьтесь к бегу. Солдаты принялись за дело, подтягивая ремни и проверяя состояние обуви. Как только центурия двинется, любой солдат, у которого что-то упадет или разболтаются сапоги, будет вынужден отстать, а потом бежать в 2 раза быстрее, чтобы догнать колонну. Марк отвел Дубна в сторону и прошептал ему на ухо. — Нам нужно знать, что здесь будет происходить в ближайшие 2 часа. Выбери хорошего бегуна, забери у него часть снаряжения и найди подходящее место, откуда виден пожар. Пусть ждет до полудня, потом собирается и догоняет нас у вала. Аптен молча кивнул, бдительно следя за деятельностью центурии. 9-я в прохладном утреннем воздухе трусцой направилась к валу. Было слишком рано, и солнце еще не припекало. Оглядываясь назад, даже в 10 милях от фермы, Марк поражался размером столба дыма. Тот вздымался к небу, а потом, встретившись с потоками воздуха, на высоте нескольких 1000 футов изгибался вбок. Марк криво усмехался. Кто знает, какой эффект этот знак окажет по их сторону вала, и за что его могут принять? По крайней мере, юноша ожидал встретить дружеские лица, как только 9-я перейдет границу. По всей вероятности, разведчики мчатся к этой точке и с востока, и с запада. К середине утра они достигли места, где ранее пересекали стену и разбили временный лагерь на южной стороне вала. Марк распорядился достать полевые рационы, подался излишеством, добавив к сушеному мясу и остаткам вчерашнего хлеба немного соленья из горшка, который Антонок сунул в свой ранец. Потом юноша вскарабкался на стену, чтобы осмотреть территорию к северу, и увидел свет у подножья дымного столба. Скорее всего, огонь пожирал хозяйственные постройки. Вершина столба размылась на 10 миль, превратилась в грязное пятно на голубом небе, которое медленно рассеивалось под легким ветерком. Земля перед валом плавно поднималась на несколько 100 ярдов, потом круто спускалась к далекой линии деревьев. С того склона, — подумал Марк, — невозможно увидеть вал. Он спустился обратно и подошел к женщине, завтракшей в одиночестве. Ее охраняли те же 2 солдата, которые были с ней во время ее предрассветного бдения при умирающем. Марк отпустил солдат, и, поскольку она не выказывала желания встать ему навстречу, присел с ней рядом. Сейчас он впервые увидел ее при свете дня. На лице виднелись следы суровых побоев и довольно свежих. Синяки уж почти сошли, но их тени все еще были заметны на скулах и подбородке. Госпожа, мы не были формально представлены. Она озадаченно посмотрела на него, потом протянула руку. Марк заметил обручальное кольцо. Ваш муж, должно быть, беспокоится. Сильно сомневаюсь. Из-за него я здесь. Он уловил интонацию ее ответа и сменил тему разговора. Марк Валерия Квилла, к вашим услугам, хотя я не назывался этим именем уже 3 месяца. Она впервые улыбнулась, возможно, его формальности. Когда я покидал Рим, братья Валерия Аквилы были среди самых уважаемых сенаторов города. Мой отец часто говорил о них, что вас с ними связывает. Ведьмон помрачнел, поскольку она с обескураживающей заботой коснулась его руки. — Простите. Он улыбнулся, вновь почувствовав, как заживает его душевная рана. — Все хорошо. Просто вы первый римлянин, который задал мне этот вопрос. Я давно гадал, как же я отвечу на него. Солгу, защищая себя, или скажу правду и умру с честью. Марк глубоко вздохнул, признательный, что она ждет, терпеливо ждет ответа, пока он соберется с духом. Моим отцом был сенатор Аппий Валерий Аквилла. Он пал жертвой дворцовых интриг, который возглавлял префект претерианцев. И, как мне сообщили, всю мою семью убили, чтобы предотвратить попытку отмщения. Я был претерианским центурионом. Она на секунду распахнула глаза, уловив иронию, но сразу смягчилась и сочувственно посмотрела на Марка. Отец сумел подкупить трибуну. Тот послал меня в эти земли с фальшивым имперским поручением. Он сказал, что я повезу письмо для легата в Тисовую рощу. Но в действительности я вез последнее письмо отца. Мне жаль. Спасибо. Я избежал двух попыток убить меня и закончить дело благодаря усилиям двух человек, которых считаю своими ближайшими друзьями, и теперь сражаюсь под именем Марк Трибулкорф. Всего 5 человек знают об этом обмане. Так что сейчас, госпожа, вы властны над моей жизнью и смертью. Простого разоблачения хватит, чтобы через пару дней меня заключили в тюрьму и казнили. Не ответили вы любезностью на любезность, назвав свое имя? Короткая улыбка озарила лицо женщины. Почту за честь, центурион. Я Фелиция Клавдия Друзила, дочь Октавия Клавдия Друза и жена Квинта Декстра Басса, префекта, командующего 2-й тонгрийской когорты в Больших Лугах. Я бы предпочла не пачкать свой рот этим именем. На секунду она сердито уставилась в землю. — Простите, центурион, несчастливый брак — не ваше дело и не ваша забота. За исключением, возможно, случая, когда он приводит к похищению и жестокому обращению с римским гражданином. Друзила снова рассмеялась. Странная реакция для человека, который претерпел в плену мучения, расписанных первым источником сведений. Я не подвергалась какому-то особому жестокому обращению. Эти синяки предшествовали моему плену. Скорее всего, меня насиловали бы до бесчувствия, если бы варвары явились туда раньше вас. Но тех людей мое присутствие не возбуждало и смущало. Я сбежала из форта моего мужа, когда не могла больше терпеть его насилие и жестокость. Я уговорила служанку переодеть меня в местную жительницу, как только мы выбрались за пределы видимости форта. Неделю назад мы выскользнули из ворот одного из мильных фортов и направились в родную деревню служанки. На следующий день нас поймал хозяин той фермы. Он запер меня, наверное, хотел взять силой, но его жена слишком яростно возражала. Она говорила, что из-за этого к ним придут легионы. Думаю, она пожалела меня, увидев мое лицо. Вдобавок она могла вполне ревновать. Друзила снова улыбнулась, на этот раз печально. Благодарю за вашу любезность. Когда вы появились, они все еще решали, что со мной делать. Почему вы пришли? Мы захватили мужа, который следил за нашей крепостью, холмом. Один из его людей сказал, что он уже... Марк смущенно умолк. Женщина, тронутая его смущением, коснулась его руки. Наверное, хвастался, чтобы поддержать его репутацию. Я... С верхушки вала послышался крик. Дубн опередил Марку лестницы. И оба, задыхаясь, взбежали к площадке наверху мильного форта. По травянистой равнине, примерно в полумиле от ворот, бежал человек. Это наш разведчик. Дубн мрачно кивнул. Да, и, на мой взгляд, он бежит слишком быстро. Он развернулся и крикнул вниз. 9-я центурия, подъем! Строиться к бою! Тем временем из покрова леса в миле от бегущего солдата вырвался 10-й всадников. Дубн скатился вниз по лестнице, пока Марк напряженно всматривался в далекий лес, ища признаки нового движения. Он обернулся к центурии. Солдаты выстроились по стойке вольно, со щитами и копьями, лица грязно от импровизированной ночной маскировки. На доспехах и телах следы засохшей крови. И инстинкт подсказывал Марку. Сначала вывести их, а уж потом предупредить об опасности. Первая палатка. Открыть ворота. Марк сбежал по лестнице и обнажил меч, ярко блеснувший в солнечных лучах. «За мной!» Он выбежал через открытые ворота и, развернувшись, смотрел, как следом по 4 в ряд выбегают его солдаты. На их лицах в равных долях читались страх и решительность. Марк описал мечом сверкающую дугу, привлекая внимание солдат. «Девятая центурия! Наш товарищ в опасности! Возможно, в засаде сидят еще и кавалеристы, которые только и ждут, чтобы мы отошли от вала. Если они там есть, мы все можем погибнуть, пытаясь спасти одного человека. Но задумайтесь, что он почувствует, когда увидит, что мы спешим к нему. Мы отправимся туда и вернем его, или же врагам придется убить всех нас, чтобы схватить одного». Многие солдаты недоверчиво смотрели на Марка, но ноги все равно несли их прочь от спасительного вала. Юноша почувствовал, что перестает контролировать события, и ощутил первый укол паники. Внезапно он позабыл все слова, которые мог успокоить или ободрить солдат. Он повернулся лицом к врагу, молча взмахнул мечом и указал на мчащихся кавалеристов. Из заднего ряда центурии громыхнул низкий суровый голос. «Девятая центурия, готовься! Бегом!» Там, где обращение к разуму оказалось бесполезным, команда, как удар кнута, заставила солдат без раздумий устремиться вперед. Центурия бежала дружно, ряды чуть раздались в сторону, чтобы дать работающим ногам побольше места. Марк с признательностью взглянул на Дубна, но здоровенный обтенток махнул рукой, призывая юношу заняться своей работой. В эту секунду Марк понял, что должен делать, если хочешь добиться успеха. Волна адреналина добавила его словам непривычной свирепости. «Шевелитесь, сукины дети! Ни один гребаный конюх не поспеет за нами!» Марк набрал в грудь воздуха и помчался, догоняя первые ряды. Потом пристроился рядом с ними и начал наращивать скорость, увлекая солдат в безумную гонку с варварской кавалерией. Они достигли пологого хребта и побежали вниз по склону, чтобы встретиться с вымотанным разведчиком на несколько секунд раньше. Едва солдат упал на руки своих товарищей, Марк заорал команду, и центурия образовала квадрат с пустой середины. Маленький кавалерийский отряд, лохматые мужчины на выносливых лошадках, раздался и обогнул центурию с двух сторон, явно не желая вступать в бой с таким количеством пехотинцев в защитных порядках. Девятый, выпуская пары, издевался, размахивала копьями, выкрикивая оскорбления. Всадник кружили поодаль. Марк, который стоял в середине построения, смотрел на бессильно мечущихся кавалеристов, неожиданно почувствовал руку на своем плече. «О, Бригантия! Помоги нам, боги!» Он посмотрел в ту сторону, куда указывал Антонох, и резко побледнел. Маленькой группе всадников вовсе не требовалось принимать вызов центурии. Из леса темной волной выкатывалось не меньше сотни конных варваров.